полководец Круитни. Крошечное королевство потихоньку вырождающегося народа пиктов было в странном оживлении. Вокруг сновали пикты и недобро посматривали на Рори, узнав в нем ирландца. «Ни во что не ввязывайся!» – торопливо ему шепнул Файтви. «Но в драку-то можно?» – протянул Рори, хищно поглядывая по сторонам. «Особенно в драку!» – отрезал Файтви. Он довольно бодро, весело посвистывая, завел всех в гробницы пиктских королей, и там радость его постепенно угасла. Розовые скалы с выбитыми в них гробницами, разбросанными, как ласточкины гнезда, и так-то не располагали к бурному веселью, а тут еще он сообразил, что не знает, куда идти дальше. «Пришли», — сказал Файтви, озираясь. «Дальше я умываю руки. В песне энков на этом месте такое накручено, что легче удавиться. За могилой сына того, кто правил перед тем, кто правит теперь». «А что там за этой могилой?» – спросил Нэнквис. «Нужный нам проход в скале, ведущий в северные туннели», – откликнулся Файтви тихо, но яростно дергая себя за прядь волос, намотанную на палец. «Ты погоди рвать на себе волосы», – сказал Нэнквис. «Как у них передается власть? Не от брата к брату?» «От отца к сыну», – убитым голосом отозвался Файтви. «Я уже думал. Безнадежно». «Погоди, значит, могила сына того, кто правил перед тем, кто правит теперь...» «Да, это фуфло какое-то», — согласился Нэнквис. «Получается, мы должны искать могилу ныне живущего короля». «Может, пристукнуть этого короля?» — предложил Рори. «Вот и могила будет». «Тебе бы только кого-нибудь пристукнуть», — вздохнул Файтви. «А ты хорошо понял-то», — подал голос Нэнквис. «Может, надо не могилу искать, а чего другое?» «Сказано могила». Хотя, если подумать, энки-то сами не умирают, они перевоплощаются, поэтому суть явления взять в толк не могут, путают со сном, с обмороком, с тяжелым опьянением. Тогда что они могли назвать могилой? «Кровать», – бездумно предположил Рори. «Как ты себе это представляешь? Что выход в горные тоннели находится прямо за кроватью пиктского короля, и весь поток переселенцев и странников валит, не стесняясь, через королевскую спальню?» «Спросить надо у местных», — подкинул мысль Нэнквис. «Хотелось бы мне увидеть могилу ныне правящего короля», — холодно прикинул Файтви. «Да тебя на части разорвут. Вот прямо на месте растерзают». «Про выходы в туннели надо спрашивать, а не про короля?» — завопил Рори. «Что ты нам голову морочишь?» «Пустое дело», — вздохнул Файтви. «Попробуй сам, если не веришь». Нэнквис и Рори не поверили ни на грош и пустились по улочкам расспрашивать прохожих. Но Файтви знал, что говорил. Через час расспросов про выход в северные тоннели они уже валились с ног от усталости и наизусть знали фразу «Пикты умрут с проклятием на устах и с этой тайной в сердце». На втором часу беготни Рори сказал, что он, пожалуй, пойдет промочить горло. Файтви остался с Нэнквисом и все полчаса заливал ему про то, какие необычно устойчивые у пиктов обычаи. Нэнквис слушал внимательно и дал себе слово ни за что не попасть в просак с этими обычаями, а повторять все в точности за местными. Поэтому, когда из ближайшего проулка на него вылетел какой-то пикт и ни слова не говоря с размаху врезал по лицу, то Нэнквис, дабы не показаться невеждой и деревенщиной, исправно съездил его в ответ по морде с не меньшей силой, подумав про себя, какой-то обычай. Пока пикт приходил в себя, из-за угла появился Рори с заманчивым предложением для Файтви. «Там сложный какой-то случай», — сказал он, кивнув на дверь кабака, откуда только что вышел. «Сильное кровотечение, кровь никак не останавливается. Может, тебе интересно взглянуть?» «Ты, что ли, устроил это кровотечение?» — спросил Файтви с нехорошим предчувствием. «Ну, я», — хмыкнул Рори, — «а что?» Файтви хотел было объяснить, что, но дальше случилось совсем уж непредвиденное. Пикты, выбежавшие из кабака вслед за Рори, увидев Файтви, осеклись и замедлили шаг. Они мгновенно сделали вид, что ни за кем не гнались, поспешно отряхнули от пыли свои накидки и, подойдя к ошарашенному Файтви, за два шага сделали какое-то военное приветствие. И один из них, набравшись храбрости, сказал: «Мы рады, что ты вернулся. О, Круитни!» «Какой еще Круитни?» – спросила задачный Файтви. «Наш великий полководец Круитни, которого мы считали пропавшим без вести после последних боев», – спокойно сказали пикты. «Мы верили, что ты не погиб и вновь поведешь нас на битву с Ирландией». «Стоп, стоп, стоп», – — сказал Файтви, одной рукой удерживая Рори, которых при этих словах ринулся было вперед, а другой отмахиваясь от назойливых пиктов. «Я бы рад, ребята, повести вас на битву с Ирландией, но я совершенно не круитни и ничего не знаю о нем». «Ты — это круитня», — торжественно сказали пикты. «И любой пикт подтвердит это, и любой пикт принесет тебе присягу на верность». «Что, так похож?» – обеспокоился Файтви. «Вот скверное дело». «Постойте», – ухватился он за последнюю соломинку. «А какими чертами обладал этот ваш круитни?» «Круитни», – забубнили пикты. «Всегда обладал и обладает чертами величайшего полководца. Абсолютно беспощаден, всему предпочитает короткий меч, ездит верхом без седла, со 100 шагов попадает дротиком в сливовую косточку, может исцелять наложением рук». «Хватит, хватит», – радостно сказал Файтви. «Так вот, слушайте». Пикты придвинулись поближе для конспирации. «Я не знаю, каким концом вперед бросают дротик. 2 раза в жизни ездил на кусачем пони и больше не хочу. Я не исцеляю наложением рук, и это я готов доказать всегда и везде столько раз, сколько потребуется. Я не способен исцелить наложением рук даже самый обычный фурункул, не говоря уже о чем-то более серьезном. Достаточно?» «О, круитне!» – сказали пикты. «Ты уже выиграл 70 сражений, так не отказывайся же от борьбы». Файтви с ужасом представил себе, как возвращение круитни обмывается во всех тавернах, и пикты стаскивают изо всех углов и оттирают какое-то ржавое оружие. «Я вспомнил», — подскочил Рори. «Точно, у них действительно есть такой круитни. Он обычно возглавляет всякие мелкие вылезки из горы, а сейчас куда-то делся. Ну и поскольку им неохота признавать, что их национальный герой увязался за какой-нибудь юбкой в Ирландии, они развезли всю эту легенду, что якобы он уж чуть ли не погиб». «Послушайте», — сказал Файтви, — «откуда на круитне может быть одежда валлийца?» «Конспирация — первое дело», — сказали пикты. Файтви утер рукавом пот со лба. Ему до слез было жалко маленький затравленный народ пиктов. Он готов был на самое ужасное вранье, лишь бы не лишать их надежды. Но повести их на Ирландию он был как-то не готов. Изо всех щелей выбрались потрепанные пикты с паутиной в волосах, и уже 2 их стояло вокруг и смотрело на него с обожанием. Дело было плохо. Пикты уже тащили какой-то грязный лоскут, который и развернули у ног Файтви. «Это что?» — сквозь зубы поинтересовался валлиец. «Мое боевое знамя?» «Это план захвата Тары!» — шепотом отвечали пикты. План захвата Тары стал последней каплей. Файтви так и сел на землю. «Может быть...» — осенило его. «У круитни есть женщина?» «Я тут вдруг подумал». «Конечно, у тебя есть женщина!» — с достоинством напомнили ему пикты. «Ты любишь ее и каждый раз, возвращаясь из битвы, складываешь у ее порога...» Тут пикты покосились на Рори. «Ну, неважно что. Говорите прямо», — безнадежно махнул рукой Файтви. «Головы ирландцев», — смущенно закончили пикты. «И она это терпит?» — заинтересовался Файтви. «Впрочем, это не важно», — спохватился он. «Приведите ее. Приведите, говорю, и вы узнаете много о своем полководце». «Этот?» — с презрением говорила вскоре вынырнувшая из какой-то харчевни невеста круитни, вытирая рукой передник. «Да будь я проклята, если это круитни!» — тут она присмотрелась к Файтви. «Да он похож на круитни не больше, чем манная каша на копье короля Канаэре». Дальше последовали другие нелестные для Файтвы сравнения. «Поэтому я его не трону», — победоносно завершила она. «А вот если здесь и впрямь покажется круитни, зовите меня, и я засажу ему этой поварешкой так, что он у меня с той стороны горы вылетит». «Я-ха!» — сказал, просияв Ненквис. «Это очень правильная женщина». «Пусть только помрет», — злорадно пообещала невеста круитни. «И я буду ходить к нему на могилу не чаще, чем бываю там сейчас». На этом дверь за ней захлопнулась. Файтви, которого, по счастью, никто больше не считал душой пиктского сопротивления, неожиданно расхохотался. «Клянусь богами, которыми клянется мой народ!» — радостно воскликнул он. «Ну, конечно, могила короля Канаэре существует, только он в ней не лежит!» «Ты на что это намекаешь?» — подозрительно спросил Рори. «В некоторых местах могилы надо рыть», — радовался Файтви. «А здесь их надо высекать. В розовом базальте. Крепчайшая штука. Это занимает 2 лет. Понимаешь, если твой друг только еще слегка прихворнул, а ты вместо лекарств мигом хватаешься за кайло, это как-то нехорошо выглядит. Значит, они готовят себе гробницы в скале заранее, пребывая в добром здравии, я хочу сказать». «Ты хочешь сказать, что мы недоумки?» — сузя в глаза поинтересовался Рори. «Именно об этом и ни о чем ином все время говорил нам О'Каролан», — заключил Нэнквис. На перекрестке двух пещерных ходов они застали уже разведенный костер. Четверо пиктских воинов, возвращавшихся из какой-то вылазки, с отрешенными лицами сидели вокруг и наскоро закусывали. Среди вещей, которые они побросали на землю, было много оружия, стояли плетеные качели, явно позаимствованные у энков. И качели на сей раз служили детской колыбелью. Оттуда высовывалась маленькая ручка, хватавшаяся за края. Разводить второй костер, конечно же, было ни к чему. Поэтому Файтви с Нэнквисом, недолго думая, подсели к пиктам, развернули все, что у них было с собой из еды, и радушно всех угощали. Рори чуть помедлил, в надежде на хорошую драку, но, ничего не дождавшись, присоединился к компании. Как обычно бывает с пиктами, беседа их не отличалась оживленностью до тех пор, пока речь не зашла об изгнании пиктов с их исконных земель. Тут очнулся и самый молчаливый из них. «Другие племена вытеснили отовсюду наш великий народ», — пикт поднял сумрачные глаза. «Нас загнали под землю. Но весь север Ирландии содрогнется, когда мы начнем борьбу за освобождение. Мы не все еще сдались». И некоторые из нас станут сражаться до последней капли крови, чтобы не исчез наш народ. А некоторые крадут чужих детей ради улучшения этой крови. Заметил Файтви, как бы невзначай заглянув в колыбельку, где лежал ребенок, поразительно не похожий на всех пиктов вместе взятых и на каждого из них в отдельности. Пикты в гневе вскочили, но как-то не нашли, что сказать. «Я прибыл издалека и много чего здесь не понимаю», — проговорил Нэнквис. «Но я точно знаю, что со мной вам встречаться не стоило», — закончил он, поднимаясь во весь свой рост. Рори медленно переводил взгляд с ребенка на пиктов и с пиктов на ребенка. Сравнение выходило не в пользу пиктов. «Я понимаю ваше затруднение», — мягко продолжал Файтви, краем башмака потихоньку подвигая колыбельку к себе. «Но если вы хотите обзавестись с детьми, все это не так делается. Я вам сейчас обрисую в двух словах». Торопливо говорил он, чувствуя, что обстановка накаляется. «Пойдите посватайтесь к любой ирландке. Предложите хороший свадебный выкуп. Займитесь, наконец, обычным честным флиртом. Сразите ирландских девушек своим обаянием. И, в конце концов...» Тут Файтви на полусловие выхватил ребенка из колыбели, упал вместе с ним ничком, перекатился в бок и залег за ближайшим камнем. И это было сделано вовремя, потому что в ту же минуту началась такая свалка, какую не побрезговал бы ввязаться и сам Финн Маккумал. Рори, облизываясь, ринулся в бой, и даже Нэнквис на сей раз счел следы прошлой боевой раскраски на своем лице вполне достаточными. Пикты заслонились было своими круглыми щитами, но быстро заметили, что щиты не помогают, а потом и вовсе тихо отползли в тоннель, навсегда лишив ребенка возможности вырасти среди них и стать легендарным пиктским воином. «Легче отбить, чем вернуть по назначению», – вздохнул Файтви, отнимая у ребенка свой палец. «Что-то я сомневаюсь, что на выходе из горы мы первым делом наткнемся на женщину, громко сокрушающуюся о своем пропавшем сокровище. Придется еще побегать поискать». Но эти опасения рассеялись сами собой, когда в первой же деревеньке к Файтви бегом подбежала маленькая заревая женщина, издалека завидев у него знакомый сверток, ничего не разбирая. Она с размаху съездила Файтви в челюсть, вырвала у него ребенка и ушла. «Да чего трогательны эти материнские чувства?» — сказал задумчиво Файтви, глядя ей вслед, и пробуя языком, в порядке ли зубы. Стараниями Файтви они вышли из-под земли в таком месте, откуда до подножия было полдня пути. Деревня, куда они попали, лепилась на склоне горы. Внизу на следующем уступе была еще одна деревушка, ниже еще... И все это вместе напоминало ступени гигантской лестницы. С той высоты, где они стояли, под нависающими корнями древнего ясеня, было видно место, где заканчивается Ирландия. Северная конечность острова, линия залива и скала Лосося, торчащая из моря напротив мыса Сроншины, светящиеся пальцы Мананана, сына Лера, были погружены в океан. Мананан был очень древним богом, и пальцы у него были длинные. Так что иные простодушные люди могли принять их за солнечные лучи, просачивающиеся сквозь тучи. Сзади с юга надвигалась гроза, раскинувшая высоко над вершиной горы крылья, подобно огромной темной птице. В деревне на следующем уступе горы их ждала милая сердцу Рори ирландская таверна, крытая соломой, с семью входами, колодцем во дворе и шумной дракой внутри. «Скажи мне, Файтви, а почему те трое воинов, которых мы прогнали, не приняли тебя за Круитня?» – спросил Ненквис. «Да, правда. Чё эта кучка недоносков не приняла тебя за Круитня?» – оживился Рори. «Темно, что ли, было?» «Нет», – сказал Файтви. «Потому что не знали, где настоящий Круитня». Рты у его приятелей раскрылись сами собой. «И где же он?» «Вот он», — указал Файтви в угол постоялого двора на солому, где происходила возня и слышалось сдавленное женское хихиканье. Потом из этой свалки действительно поднялся очаровательный пикт, откинул назад волосы и отряхнул одежду. На лице его играла придурочная улыбка. Сходство с валлийцем было поразительное. «Вот это и есть великий полководец Круитня», — заключил Файтви. «Вот не думал, что тебе так подошла бы одежда из драконьей кожи», — сказал Рори, толкая Файтви под локоть. «Главное достоинство доспехов из шкуры дракона в том, что они не прокусываются зубом дракона», — задумчиво сказал Файтви. «При моем образе жизни это роскошь». «Надо с ним поговорить», — решительно сказал Ненквис. «Его народ ищет, а он тут валяется на соломе». Тем временем Круитни снова утянули в свалку. «Лично у меня нет к нему дела», — быстро сказал Файтви. «Но ты, конечно, иди, если хочешь. Не забудь, что он исцеляет наложением рук. Можешь сослаться на то, что страдаешь какой-нибудь застарелой болезнью». «Слабоумием», — подсказал Рори. «Учти, что он кидает дротик на большие расстояния», — закончил Файтви. «Удачи». После этого Ненквис решительно подошел к Круитни, присев возле него на корточки и постучал ему по спине согнутым указательным пальцем. «Твой народ ищет тебя», — сообщил он. «Опять?» — простонал Круитни. «Они тебя обожествили, а ты дерьмо», — проникновенно сказал Ненквис. Круитни повернул голову. «Клянусь своей загубленной жизнью», — вскричал он. «Я, может, не меньше думаю о счастье своего народа, лежа здесь, на соломе. Дайте мне немного отдохнуть немножко от моего народа, пока не ухайдокал меня этот народ уже совсем». И Ненквис вдруг понял его и поверил ему безоговорочно. «У меня такое впечатление», — сказал Рори валлийцу, «что Круитни лично слышал твою лекцию насчет хорошего флирта с ирландками и отчаянно ей следует, причем давно и совершенно самостоятельно». «Лучшие люди нации первыми находят нужные решения», — откликнулся Файтви. Пир в доме О'Киффи. Поужинав, они вышли из дымной таверны во двор. «Дайте мне только дорваться до этого Фланна Макфиаха», — пообещал Рори со светлой улыбкой. «И я превращу его в ирландское рагу. Воистину, у Финна и раньше не было недостатка врагу в изобильном Альмайне Лагенском, но уж Макфиаха я разделаю так, что тебе и во сне не снилось». «Давайте не будем о том, что мне снилось во сне», — со вздохом попросил Файтви. «Ни одна поганка больше не заткнет по его вине уста доблестного Финна», — нараспев сказал Рори. «Ни один меч во время схватки не обратится у Финна в руках в поганки. Ни одна чаша на перу отныне не будет наполнена вместо крепкого меда, который так любит Финн, поганками, которых Финн так не любит». Рори перевел дух. «Я помню», — сказал Файтви задумчиво, — «как 7 лет назад Флан Макфиах добрался до школы в Кармартене. Он подгреб по реке на своем каное, весь оборванный, говорящий на каком-то скверном ирландском, словом, совершенно одичавший». «Он, небось, не знал великого валлийского предания Мабинагион», — хмыкнул Рори. «Не в этом дело», — сказал Файтви. «Хотя, конечно, это было так. В разговоре с Мерлином он блуждающим взглядом повторял какое-то слово и тыкал куда-то за горизонт. Все это выглядело душераздирающе. Мерлин убедил его, что лучше всего пустить каноэ на растопку и засесть за книги, ибо пока он не выучит наизусть Мабинагион, говорить с ним трудно, и Флан послушался этого совета. Но все же после каждой новой заученной ветви Мабинагион он порывался в дорогу. Наконец Флан сумел рассказать, куда он намерен попасть, но шепотом и не мне, а одному только Мерлину. 7 лет я прожил с ним в одной комнате и так и не добился от него, куда он собрался?» «В Мащакватте», — пояснил Ненквис. «Считается, что если все время громко рассказывать о том, куда ты собрался, тебя услышат злые духи. и ты уж точно никуда не попадешь. Южный ветер, вождь народа лососей, тому примером». Ни у кого из друзей не возникло желания расспрашивать, что именно случилось с этим опрометчивым вождем. «Я только надеюсь, — вздохнул Файтви, — что если он соберется в страну вечной юности, у него хватит ума распрощаться с Гвен на берегу». Пока они стояли так на окраине деревушки, на их глазах от мыса Сронбрин отчалил корабль, обогнул отмель, где кружили чайки, и на всех парусах прямым курсом ушел туда, где полоскал в океане свои пальцы Мананан, сын Лера. «Что, если это корабль Фланна?» – спокойно спросил Нэнквис, который даже со своим прекрасным зрением не мог разглядеть, кто стоит у руля. Файт висел на первый попавшийся камень и сидел очень тихо. Потом поднял на них взгляд, и в этом взгляде было что-то нехорошее. «Лепешки с чесноком», – сказал он. «Какие лепешки?» – спросил Рори. «С каким чесноком?» – спросил Нэнквис. «Я вспомнил, что я наделал», – сказал Файтви в немалом ужасе. «Отчего от меня ушла Гвен? Я сравнил ее с Ингрид». «Ингрид – та мерзопакостная великанша, которая сидит в горах, точит зубы о камни, ест летучих мышей?» – спросил Рори. «Нет», – сказал Файтви. «Ингрид – это моя жена». «По-моему, ты запутался в женщинах», – сказал Рори. Флан Макфиах сидел на перевернутой лодке Курахи, водя пальцем по пергаменту с чертежом корабля и, потряхивая косами, объяснял мастеру О'Кифи, что именно нужно построить. «Построить это можно», – сказал О'Кифи. Мастер О'Кифи никогда не вступал в споры. Какой бы корабль ни заказывали ему, он всегда отвечал: «Построить это можно». Вся соль была в уточнениях. Помолчав, он добавлял: или что корабль будет отлично выглядеть на суше, но вот держаться на воде не в защите, или что нужно для него древесины в Ирландии никто не видал, или что проще сразу навязать себе на шею мельничный жернов и прыгнуть со скалы туда, где поглубже. Итак, О'Кифи сказал: «Построить это можно». Его работники, столпившиеся вокруг, затаив дыхание, ждали окончательный приговор иноземной посудине. Ничего, кроме ирландских курахов, они строить не умели. «Одно плохо. Таким кораблем в одиночку управлять невозможно», – заметил О'Кифи, почесывая подбородок. Поразмыслив над этим, выпускник школы Кармартена, светоч учености и магистр многих наук, без дальних слов распустил волосы и расцарапал себе лицо. Слушать бесхитростную историю Файтли становилось все труднее. Он только что еле-еле выпутался из какой-то длиннейшей родословной на том, что седьмым сыном Альфдис, дочь Эйрике, и Торкеле, сына Анги, владельца хутора Большая Дыра и брата того самого Бьорка, что убил Таргрима Серебряную Серьгу, был Хельги. Хельги из Тюленьего фьорда женился на Ингрид, дочери Хёгня. Женившись на ней, Хельги быстро понял, что она была ведьмой. Ингрид часто отлучалась куда-то по ночам. Один раз, спрятавшись глубокой ночью за каткой с простоквашей, он с интересом наблюдал, как она вылетала в трубу. Ингрид хорошо готовила, особенно яды. Она отравила всю родну Таргрима Тряпки, прозванного так в честь тряпки, о которой нет нужды рассказывать в этой саге. «К чему ты рассказываешь нам о таком огромном множестве неизвестных нам людей?» – спросил Нэнквис. «Потому что когда Хельги из Тюленьего фьорда засыпал, тот, кого он видел перед собой в зеркале, был Файтви Апродри. Но обо мне больше не будет речи в этой саге». Тем же скучным тоном сказителя пояснил Фатви и хотел продолжать, но тут Нэнквис Рори и сами поняли, кто к чему, и попросили быть покороче. «Однажды Гвен напекла пресяных лепешек. Я вспомнил, что Ингрид обыкновенно добавляла в эти лепешки чеснок и сказал об этом Гвен. Откровенно говоря, с чесноком они вкуснее». «Нужно было об этом молчать», твердо сказал Нэнквис. «Теперь сам понимаю», – убито отозвался Файтви. «Но если они и впрямь были на том корабле, который мы видели сверху, я остаюсь один на один с этим пониманием. Без Гвен, без лепешек и без малейшей надежды». «Тогда я за 4 дня строю каноэ», – сказал неунывающий Нэнквис. «И мы плывем, подробно расспрашивая встречных тюленей», – горько подхватил Файтви. «И идем ко дну где-нибудь в Северном море». Прежде чем увидеть дом О'Кифи, они услышали плеск моря, лай собаки и пронзительные звуки флейты. «У нас в Машаквате», – начал Нэнквис. Флейту используют только для одного, чтобы охмурять девушку, которая держится от тебя подальше. Редкая девушка держится настолько далеко, чтобы туда не долетали звуки флейты. Больше флейту не используют никак и никогда». «Ах, вот как!» — сказал Файтви, всматриваясь во что-то впереди. «А знаете, что эта флейта играет? Думаете, зеленые рукава? Нет, ошибаетесь. Она играет «Когда из таверны приду я домой». Это валийская песня, и я догадываюсь, кто может так изгадить ее своим исполнением», — добавил он и ускорил шаг. Тут тропинка завернула, и они оказались перед домом О'Кифи. Здесь, на перевернутом курахе, сидел человек с флейтой. По узору на мокасинах его безошибочно можно было отнести к племени воронов, если бы не чистый ирландский плащ, почему-то расшитый понизу иглами дикобраза. Черные спутанные волосы падали ему на лицо. «Флан», — сказал, улыбаясь Файтви, — «у тебя в каждой строчке первая нота фальшивая, последняя нота фальшивая, все ноты между ними фальшивые, и еще одну фальшивую ноту ты прибавляешь от себя». Человек встал ему навстречу. «Из-за твоих любовных историй, Файтви Сен-Родри», — отвечал он, также улыбаясь. «Мне пришлось прихватить с собой в дорогу Гвен, с тем, чтобы она примирилась с твоими недостатками, узнав мои, да еще играть ей в угоду валийские мелодии, в которых я не нахожу ничего завлекательного». И никто не успел понять, как так вышло, а только тихий и кроткий Файтви неожиданно тряхнул головой и с хрустом врезал Макфяху в челюсть. «Ого», — сказал Рори. После этого все помолчали. И тут заговорил Нэнквис. «Месквей», — сказал он отнюдь не по-ирландски, — «мало того, что твое место в Совете Племени занимает теперь хвост койота, так ты еще позоришь свой народ, используя флейту для флирта не по назначению». Флан Макфиах подскочил, схватил Нэнквиса за плечи и стал вглядываться ему в глаза. На лице у него отображалась отчаянная попытка что-то вспомнить. «Ты меня не знаешь», — подсказал Нэнквис. «Я тот, за кого вышла замуж Кекиек из Кагакеши, а вышла она за Нэнквиса из Мешакватта». «Так, а с каких это пор хвост койота занимает мое место в Совете Племени?» — запальчиво спросил Флан Макфиах. «Где Гвен?» — спросил в свою очередь Файтви, крепко ухватив его за рукам. «Там, в доме». Нетерпеливо отмахнулся Макфиах и снова повернулся к Нэнквису. Файтви остановился на пороге дома и, придерживаясь рукой за притолку, смотрелся в полумрак. Гвен лежала на лавке, свесив одну ногу и укрывшись лучше шерстяной туникой Макфиаха. И лавка была достаточно широка, чтобы Файтви мог присесть рядом. «Конечно, я лишен того блеска, который присущ Макфиаху», — начал он. «Но и у меня есть кое-какие достоинства. И если ты дашь мне время собраться с мыслями, я, быть может, сумею вспомнить одно-два». Гвен промолчала, и Файтви набрался храбрости, чтобы продолжить. «У меня в доме, в Гвинниде, есть одна скрипящая половица, но, честное слово, я заменю ее, если только ты озаришь мой дом своим присутствием. А что камин слегка обвалился и кирпичи сыплются прямо в овсянку, так это не беда. Я починю все ступени лестницы, которые вызовут у тебя сомнения, и повыбью бурьян за домом, так что ты сможешь прекрасно пройти к овечьему загончику и утром, и вечером». Говоря так, Файтви взялся за тунику Макфиаха и отпихнул ее подальше, а потом стащил с себя плед. «Три вещи, которые приятно слышать», — продолжал он. «Кипящая овсянка, жужжание прялки и вопли троих-четверых детей, в точности похожих на тебя». Тут Гвен проснулась, зевнула и остолбенела, уставилась на Файтви. Она не слышала ни слова из того, что было сказано раньше, и не уловила ничего, кроме риторической фигуры, которой Файтви заключил свою речь. «Гвен, дорогая, не случится ли так, что этого пледа хватит укрыться нам обоим?» — только и спросил он. «Ты выглядишь так, Месквей, как будто тебя покусали злые духи», — качал головой Нэнквис, с жалостью разглядывая Фланны. «Весь ты какой-то бледный, и у тебя появился скверный акцент в твоем родном языке. Тебе нужно проводить обряд очищения неделю, а может быть и две. Куда ты еще собрался плыть?» «Все 10 лет, что я здесь, я собираюсь плыть только в одном направлении. Домой», — сказал Макфиах. «Чтобы отплыть домой, совсем не нужно 7 лет учиться магии», — заметил Нэнквис. «Я могу построить каноэ за 4 дня, и еще за 4 часа вырезать к нему весло». «Да?» – горько усмехнулся Макфиах. «А ты пробовал отплыть от здешнего побережья?» «Я посвятил этому несколько лун, и несколько лун подряд меня прибивало обратно. Это называется североатлантическое течение, Нэнквис, и оно будет относить тебя назад столько раз, сколько ты отплывешь. Нужно очень большое каноэ с парусом, и нужна вот эта штука», – он кивнул на щит Мананана. «И вот это!» Он извлек из заплечного мешка подзорную трубу и помахал ею у Нэнквиса перед носом. «Можно?» – спросил Нэнквис. Он взял трубу, приложил к глазу и посмотрел в нее. И недолго он в нее смотрел, как вдруг спросил, что это за человек с волосами цвета светлого золота, с охотничьим рогом, большими серыми собаками и отрядом отборных воинов вместе с ним. Тогда Рори О'Хара схватился за голову и вырвал у него трубу, ибо описание Нэнквиса навело его на мысли, и он хотел удостовериться сам. От волнения он долго не мог понять, куда смотреть, а когда Нэнквис навел ему трубу, Рори только сдавленно крякнул. По тропинке со стороны зеленых холмов к ним подходил сам Финн, сын Кумала, в сопровождении всех ирландских фениев, и солнце сверкало на их щитах. Ослепительно было вооружение Финна, и ослепителен был сам Финн, мудрый и неизъяснимый вождь ирландских фениев, который никогда еще не отказывал никому в хорошем ударе, даже если бы об этом не просили. И если Финн обещал кому-нибудь с утра, что померится с ним силами, то всегда размазывал его по стенке тем же вечером. А если обещал кому-нибудь с вечера сразиться с ним, то того можно было соскребать со стены уже утром. Финн не гнушался выпивкой и славными обычаями, и с тех пор, как Садб, мать его сына Ойсина, покинула его, он в своей скорби не обошел вниманием ни одну женщину в лагине. Словом, не было другого человека, кроме Финна, во всей Ирландии и Шотландии, перед которым опустил бы взгляд Рори О'Хара. «Ну как я объясню теперь Финну, почему Макфиах еще жив? При том, что сам я тоже вроде не мертв и могу держать в руках меч», – прошипел Рори. «Увидите, Финн первым делом спросит меня именно об этом». «Рори, сын Финтана!» – загремел Финн, подходя. «Ты не похож на мертвого. И, сдается мне, можешь держать в руках меч. Хотелось бы мне знать, отчего ты так спокойно сидишь здесь, на перевернутом курахе, в то время как косматые воины Лохлана готовы высадиться на наш берег у Карайг-Эо, и мы пришли дать им бой, чтобы их нога не оскверняла зеленые холмы Ирландии». Ибо такова была мудрость Финна. Стоило ему положить большой палец правой руки в рот, коснуться им крайнего зуба с правой стороны и пропеть заклинание «Тейн Лайда», как ему тут же открывалось все, что происходит на земле и на море. Вот как поступал Финн Обайзгня. Как и предвидел Финн, на рассвете следующего дня в залив дома у корабельного мастера О'Киффи вошел дракар викингов. Воины Лохлана высадились на берег, где их поджидали фении во главе с непобедимым Финном, и развернулась страшная резня. Макфиах метнул с крыши дома свой томагавк, и тот, просвистев мимо конунга викингов, искусно подровнял ему бороду. До того дня на конунге лежал зарок не подравнивать бороды, покуда не сгинет последний ирландец. Но после броска Макфиаха зарок этот снялся сам собой. Увидев, что здесь не шутки шутить собрались, викинги переглянулись и начали прорубаться к дому О'Киффи. К самому дому из них прорвались немногие, потому что, когда двор наполнился людьми, Нэнквис, который никогда не боялся женской работы, вырвал с корнями дуб, росший посреди двора, и вымел им врагов за ограду, и вымел чисто. Однако несколько викингов метла Нэнквиса миновала, и был среди них Хельги, сын Торкеля по прозвищу Дыравый Башмак. Хельги, взяв топор наперевес, с разбега вышиб ногой дверь и ввалился внутрь. В другом конце дома на лавке с безмятежным видом спал какой-то человек. Спал он прямо в одежде, накрывшись собственным пледом. «Надо же!» – мрачно удивился Хельги. «Спать в то время, как мы захватили их берег, и даже не пытаться защищаться. Правду говорят, что люди этой страны женственны и беспомощны, как дети». И он со смаком замахнулся топором, чтобы раскроить голову спящему. Из-за двери послышался топот подбегающих Ингьяльда, сына Хёгни, и Бьярни, сына Сёльмунда. С медвежьим ревом ворвались они вслед за Хельги, и за ними набежали и другие. Спящий шевельнулся, проснулся от шума и лязга, обвел взглядом комнату и вскочил. И очень вовремя, для того, чтобы подхватить Хельги, сына Торкеля, который тут же, как зачарованный, выронил топор и тяжело рухнул Файтве на руки. «Обморок?» – предположил тот. Он оттащил Хельги в сторону, осторожно уложил на полу, мало обращая внимания на вбежавших викингов, стащил кольчугу и осмотрел его. Медицина всегда была его коньком. «Он здоров?» – с удивлением проговорил Файтви, прослушав сердце и посмотрев зрачки. «Просто спит?» «Похоже на проявление крайней усталости. Интересно, а это кто?» Ворвавшиеся с разбега в двери люди Ингельда остановились в нерешительности. С Хельги было что-то неладно, и над ним склонился какой-то местный, судя по всему, лекарь. «Прочь от Хельги, ты!» – прохрипел Ингельд, отшвыривая Файтви к стене. «Хельги всегда был здоров, как каменный тролль, клянусь фрейром. Даже когда ему копьем пробили легкое, рана затянулась в один миг, я сам видел. Если Хельги от чего и подохнет, то не от сна до бездешних колдунов». Вопли Ингельда разбудили Хельги. Он рванулся встать, рукой нащупывая свой топор. Тем временем Файтви медленно сползал по стене на пол. Он не потерял сознание. Он спал. Хельги повнимательнее взглянул на валлийца, про себя поражаясь тому, как этот человек может спать в такой обстановке. Челка упала у того на глаза, он был весь растрепан со сна и сползал по стене с детской полуулыбкой, призрачно отражавшей скверную ухмылку на роже самого Хельги. Зарубить его было бы разумнее всего, он явно на это напрашивался. Но Хельги вдруг сказал: «Оставьте-ка его!» Он оттащил от него Ингельда, этот двинул Бьярни, сына Сёльмунда, и двинул еще кое-кому, чтобы показать, что его слова не пустые. «А ну, отойдите все от него, он мне нужен». Викинги не стали задавать вопросов. Мало ли зачем пленник понадобился Хельге живым. Вернее всего для того, чтобы как-нибудь по-доброму подшутить над ним, прежде чем прикончить. Это было всем понятно и по-человечески близко. Но, с сожалением отходя от пленника, Ингельд напоследок легонько ткнул его острием копья снизу в подбородок. Напрасно это сделал, потому что валлиец от этого проснулся и немедленно с грохотом рухнул на пол Хельги, сын Торкеля. Файтви по долгу медика снова бросился к нему и подхватил на руки. А тем временем лица у викингов стали вытягиваться, и темные мысли замелькали в головах, и руки сами потянулись к молоточкам Тора, висявшим на шеях. «Вот что, не трогать здесь никого!» – угрюмо распорядился Ингельд, сын Хёгня. «Тут какое-то колдовство». Как вышло, что обе дружины, бившиеся во дворе дома, перестали драться между собой? Нетрудно сказать. Из дома выскочили Ингельд, за ним Бьярни, за ним вновь проснувшийся Хёльги, сын Торкеля, и все они с воплями принялись останавливать и отзывать своих людей. Тогда ирландцы тоже опустили оружие, и благородный Финн первым опустил свой меч. «Что произошло?» – спросили все друг у друга, и все они повторяли друг другу этот вопрос от первого человека до последнего. «Не знаю, а только что-то произошло», — сказал Рори сын Финдана. «Быть может, тебе, о Финн, стоит сунуть в рот палец и пропеть заклинание Тейм Лайда, чтобы узнать, победа это или поражение». Однако случилось так, что пальцы Финна были в ту пору выпачканы какой-то дрянью, а Финн с детства питал отвращение к грязным рукам и магическим практикам. Тогда груда тряпья, сложенная у порога дома, зашевелилась, оказавшись оборванным старикашкой в шапчонке, похожей на блин со свисающими космами, из-под которых выглядывал хитрый глаз, одетым в несусветные обноски, в заплатах с головы до пят, однако же с золотой арфой. И сомнительный старикашка, ничуть не растерявшись, посреди общего смятения произнес знаменательные слова: «Тащите пару бочек пива, сейчас разберемся, что тут за дело». Хельги, сын Торкеля, много пил на перу в доме корабельного мастера О'Кифи в тот вечер и покровительственно поглядывал на Файтви, который незаметно прикорнул в углу, да так и проспал весь пир. «Слабаки они все-таки эти валлийцы», — с жалостью думал Хельги. «Пить не умеют, после одной кружки с копыт долой». Сам же он перепил всех на этом перу, и на другое утро у Файтви сильно болела голова. Говорят, будто в ту ночь канунг викингов Бьярни щедрым жестом подарил Фланну Макфиаху свой драккар, Доблесть многих присутствующих воспета была Окароланом, воины Лохлана побратались с ирландцами, и когда к концу пира по обыкновению завязалась ужасающая драка, то дерущиеся разделились по принципу не викинги против местных, а приверженцы темного пива против сторонников светлого. Наутро, похмелившись, лучшие из Фении последовали за светлым финном Вальмайн Лагенский, и был среди них и такой человек, который тихо дошел до ближайшего холма, вошел туда и закрыл дверь за собою. И мы не заглянем туда вслед за ним, ибо нам нечего делать. Но если когда-нибудь вас вдруг спросят, где найти Рори О'Хара, вы знаете, что сказать. Файтви и Гвен месяц оставались у О'Киффи, ожидая попутного корабля до Уэльса. И говорят, что по возвращению в Гвиннет Файтви будто бы пригодились оба предмета, которые всучил ему Мерлин. В это время большое-пребольшое каноэ рассекало носом волны, и Мэсквис с Нэнквисом поднимали парус, осматривали горизонт и сменялись у штурвала. Под глазом Нэнквиса заживал последний фингал, от него оставался совсем уже слабый след. «Как ты пропустил этот удар, Нэнквис?» Лениво интересовался Мэскви, прислонившись к мачте и равнодушно оглядывая проплывавшие справа золотые острова. «Я же видел, ты 5 раз успел бы свалить этого викинга, пока он размахивался». «Видишь ли, Мэскви?» – медленно отвечал Нэнквис, следя за стрелкой компаса и стараясь, чтобы каноэ шло ровно. «Эти викинги для меня на одно лицо. Ну, рожи-то у них у всех одинаковые. Ты понимаешь меня, Мэскви?» «Я понимаю тебя как никто, Нэнквис. Продолжай», – отозвался Мэскви, приподнимаясь на локте. «Так вот», – сказал Нэнквис, – «я не различаю проклятых викингов даже при полном свете дня. И вся штука в том, что меньше всего на свете я хотел бы заехать со всего маху в глаз Файтви Апродри».